Глава 4. Дети вообще спят? Оборотню следует стойко переносить испытания, посланные ему великим вожаком, поскольку только терпением укрепляется тело и закаляется дух. Выть можно. Уложение, раздел «Наставления для мужа». Гейб машинально закрыл дверь, сунул корзину под вешалку и поплелся в спальню. Щенок радостно скулил и лизался. «Ну прекрати!» – морщился Гроул, когда шершавый язычок щекотно прошелся по коже у подмышки. «Ты только утром еще курил сигары, мелкий!» Посадил щенка на разворошенную кровать ближе к стенке, стащил штаны и рубашку, упал на одеяло и уснул. Волчонок разочарованно заскулил и попытался укусить оборотня за ухо, но беззубый ротишка только обслюнявил его. В круглом животике заурчало, щенок завозился и обернулся голеньким мальчиком. Гейбу снилось, что он лежит в засаде в вонючем болоте. Ночь, кричит «выпь», его засасывает в глубину, а он не может выбраться. Дернул головой, попал рукой во что-то липкое и моментально проснулся. Он лежал на животе, рядом лежал вопящий младенец, а по подушке и одеялу растекались пятна, цвет и запах которых не позволяли их ни с чем перепутать. «Вот же ведьмин хвост!» — выругался оборотень, вскакивая и хватая ребенка. В ванной одной рукой открыл воду, умылся и застыл, придумывая, как бы помыть младенца. Вертел его над ванной так и эдак, примериваясь. Ребенок надрывался от плача, и Гейб решился. Сделал воду потеплее, наполнил большой фаянсовый таз и опустил малыша в воду. «Вроде бы ему нравится», — глядя на то, как ребенок удивленно моргает зелеными глазками, проговорил оборотень, энергично отмывая упругое тельце. «Завернуть во что-то», — потянул с веревки свою рубашку, завернул дитя, завязал рукава. Гордо выпрямился, чувствуя себя круче, чем когда в одиночку скрутил банду из 7 гномов и 1 кентавра. Но переставший было орать мальчишка завопил снова. «Что? Что?» — оборотень в ужасе потряс младенца. «Не ори! Не надо! Великий вожак, лучше бы Милявентис превратил тебя в лягушку! Ты что, болен? Ты ведь не умираешь, нет?» Однако уговоры не помогали, а мелкий орал слишком требовательно для умирающего. Сквозь путанные от недосыпа мысли про смертельную болезнь в голову Гроула пробилась одна здравая. Или сыграла свою роль урчание в животе у ребенка. «Ты голодный, что ли?» Гейб, прижав ребенка к плечу, поплелся на кухню, достал кастрюлю, налил воды и зажег плиту. Несложные действия, если делать их одной левой, занимают, оказывается, довольно много времени. Пока вода грелась, оборотень со скрипом в мозгах, слышимым в ночи, вспоминал, куда он дел корзину с приданым. На поиски ушло несколько драгоценных минут, за которые вода успела закипеть. Поэтому, когда Гейб опустил в кастрюлю бутылочку, бутылочка сделала бумц и треснула. Молоко вытекло, оборотень выругался, поминая мать и отца ребенка, а также процесс его зачатия. К счастью, в корзине была еще одна бутылочка с молоком, а Гроул настолько поумнел, что додумался перелить молоко в кофеварку и подогреть. Взмокнув от усилий, затекшей рукой и ухом, оглохшим от крика, оборотень сел на пол и сунул в вопящий ротик соску. 2 секунды стояла благословенная тишина, а потом соска была выплюнута. «Опять!» — простонал Гейб, пристраивая ребенка на плечо. Мелкий икнул, и по плечу потекло горячее. Волк выругался, решив отмыться позже. «Что, не пошло, детеныш? Невкусно? Может, кислое или горячее?» «Попробовал. Нормальное молоко. Ну, козье. Но оно все так пахнет. Давай посмотрим, может, у меня коровье осталось». Последние 10 лет раз в 3 дня за пару эрингов к нему приходили соседки, приносили продукты, стряпали и убирали его логово. И заодно засовывали любопытные носы везде, куда можно, но Гейб с этим смирился. В кладовке, в которой магический кристалл поддерживал определенную температуру, Гейб обнаружил нарезанную ветчину, сыр, кровяную колбасу, половину жареной курицы, сырые свиные антрикоты и телячьи стейки. «Молока нет», — отрывая зубами кусок ветчины, констатировал оборотень. В ответ младенец поднял силу крика еще на пару децибел. Часы на стене показывали 3:30. Рынок открывался в 5. Гейб натурально зарычал. В дверь соседнего дома Гроул постучал так, словно с обыском пришел. Открывшая ему Мэйсис Нина в чепце и халате вовсе не выглядела сонной. За ее спиной Мэйсис Катерина была олицетворением любопытства. «Что-то случилось, капитан Гроул?» «Мы так крепко спали!» — фальшиво изумилась Мэйсис Нина. «Доброй ночи, дамы!» — нервно поклонился оборотень. «Прошу простить визит в неурочное время, но обстоятельства чрезвычайны». Сестры вытянули шеи, как гусыни, осматривая его, и Гейб вспомнил, что так и не отмыл плечо. «Не могли бы вы одолжить мне немного молока?» «Молока?» «Молока», — терпеливо подтвердил Гейб, оглядываясь на свой дом. «Вам нужно молоко!» Миссис Катерина не теряла надежды выудить подробности. «Да», — рявкнул Гроул, — «для ребенка. Есть оно у вас?» «Да», — пролепетала миссис Нина, отшатываясь. «Несите», — грозно приказал оборотень. Шаркая тапочками, миссис Катерина принесла большую кружку, сунула соседу и оскорбленно захлопнула дверь. На следующее утро весь квартал знал, что Гейберт Эрих Гроул прижил дитя от девицы из гильдии развлечений. Кто-то говорил, что от дикой оборотницы, которая его бросила. Что его прокляла ведьма, наложив обет безбрачия и прочие подробности, которые по мере передачи из уст в уста так видоизменились, что когда Мэйсис Нине их пересказали, она не узнала собственноручно выпущенную утку. «Ну пей же ты, будь хорошим оборотнем!» — взмолился волк, сидя на полу перед волчонком. Щенок вилял хвостом, скулил и чихал в блюдечко. «Конечно!» — пробурчал Гейб. «Если привык хлестать коньяк, то от молока будешь нос воротить». Полчаса назад, вернувшись с молоком, он обнаружил корзину, в которую перед уходом положил малыша, валяющийся на полу пустой, хотя она стояла на кровати. Ребенка в ней не было. Гейб обшарил весь дом, обнюхал каждую щель, пока не нашел волчонка в собственном сапоге в прихожей. Гроулу хотелось есть, спать и выть на луну. Наверное, младенцу тоже этого хотелось, и он не стеснялся, скулил и выл, будучи в шкурке, и громко и отчаянно плакал, оборачиваясь мальчишкой. Закономерности оборота Гейб не понимал. Вот только на его руках пищит младенец, и через минуту на полу с подвыванием бегает щенок. «Чем я прогневил тебя, великий вожак?» — взмолился оборотень, обращаясь к потолку, когда за окном окончательно рассвело. Наоравшийся ребенок уснул на бегу, перекинувшись в щенка. Гейб побоялся его трогать и оставил на полу, укрыв потеплее. Зевая, с риском вывихнуть челюсть, Гроул потащился в душ, встал под ледяную воду, чтобы не заснуть на ходу. Потом стащил с постели грязное белье и отнес в подвал, где была оборудована прачечная, потому что вонь стояла невыносимая, и только-только сел на кухне, чтобы съесть хоть что-то. «Как?» «Опять?» — простонал Гей, проняя вилку и подрываясь бежать. На полу гостиной вопил голый младенец, суча ножками.